Честно говоря, мне захотелось побегать по потолку для успокоения, но вряд ли это развеселило бы Дурсли, поэтому я просто вспомнил о назначенной встрече с Сири и помчался в парк. По пути я успел связаться с Томми, рассказать ему о событиях прошлого вечера и о собственных подозрениях, получил от него виртуальных люлей за то, что появился так поздно, а над моей теорией Томми Ник обещал подумать, заметив, что я как-то нехарактерно для себя паникую. После этого Томми отключился, пообещав выйти на связь позже. У меня в голове малость прояснилась, и я подумал, что возможно зря сам себя накручиваю, все мои умозаключения бездоказательны и посему не стоят выеденного яйца. А потом я вспомнил про черного человека и плохую вещь, сделал круг по парку, убедился, что Сири еще нет, и свернул к дому мисс Фиг. Кошачья компания сидела на заборе, очень украшая собой окружающую действительность, а сама мисс Фиг медленно удалялась от дома, волоча за собой клетчатую сумку на колесиках. Ага, я и забыл, сегодня же день скидок, вот старушка и отправилась закупаться. Меня она не заметила, зато князлы явно обрадовались и выжидательно уставились на меня. Я хлопнул себя по затылку, забыл про мясо, пришлось повиниться, добыть из пояса пачку фролика и угостить всех. Князлы меня милостиво простили, а когда я спросил мистера Лапку про черного человека и плохую вещь, он передал мне очередной мыслеобраз, идущего по вечерней улице Кингсли в магдловской одежде. Похоже, что черный Аврор успел побывать тут, пока мы вчера были в гостях у Ника. А вот это уже нехорошее совпадение. Сначала удирает Марш, слишком легко, а потом, в тот же вечер в Литтл-Уингинге в очередной раз появляется Кингсли, похоже, что с той самой плохой вещью. Паника Петуньи, мой раздрай, не значит ли это, что наш добрый дедушка откопал у себя в закромах очередную убойную каку? Вот же ж старый, ему бы о душе подумать, а он все от интриг отойти не может. Я спросил мистера Лапку про плохую вещь, а в ответ уловил странный мыслеобраз. Что-то спутанное, нечеткое, но страшное. «Где?» – спросил я. «Где страшно больше всего-всего?» Мистер Лапка совершенно по-человечески вздохнул и показал мне дерево, растущие между участками Дурсли и их соседей с другой стороны. Вот оно что, а я ведь помню, что там было большое дупло, когда-то прятался в нем, года в 4, когда меня совсем достал кузен. Помню, как неведомая сила подняла меня вверх, я увидел дупло и забился в него, радуясь, что хоть какое-то время могу провести спокойно, без тычков и обзывательств. То есть не я, а тот Гарько. Хотя какая теперь разница, думаю, что для Кингсли не составило никакого труда оставить в дупле подарочек. Одно только радует, что один человек припрятал, то другой может найти. И нет, сам я туда не полезу. Чувствую, что та штука в дупле мне точно не по зубам. Если только Сири попросить, опять же, интересный случай. Но вывести артефакт из строя просто необходимо. Кто знает, как он вообще воздействует. Может, с ума сводит постепенно. И я вновь помчался в парк. На сей раз прыгающего по лужайке и вдохновенно ловящего фрисби черного пса я увидел сразу. Фрисби кидал довольно-таки бодрый старичок в клетчатой рубашке и потертых джинсах. Северус, увидев меня, бродяга кинулся ко мне, положил передние лапы на плечи и облизал лицо. «Не бойся, мальчик, он не кусается», заявил старичок и подошел поближе. «Ой, да он тебя испачкал. Фу, плохая собака. Идем, я помогу тебе привести себя в порядок». Отошли мы в самый дальний уголок парка, где Сириус тут же перекинулся в человека. «Северус», обратился я к старичку. «Нет», усмехнулся тот, «это я, Регулус». «Северус отсыпается после того, как пообщался с твоей дражайшей тетушкой». И, достав из нагрудного кармана небольшую фляжку, сделал глоток. «Ясно, оборотное. Как ты, Гарри?» — спросил меня Сириус. «В порядке, относительно», — отозвался я. «А как там Марш?» «Не очень хорошо», — вздохнул Сириус. «Сев говорит, что у этой женщины в мозгах такая каша, что вернуть ей разум в полном объеме невозможно». «То есть?» — переспросил я. «То есть эта женщина очень сильно пострадала», — уточнил методичный Регулус. «Сначала ее в детском возрасте лишили магии, грубо лишили, топорно. Ее разум был поврежден уже тогда. Если бы уже тогда с ней поработал опытный легилимент, магию бы ей вернуть не удалось, но адекватное восприятие мира – вполне. Но никто ничего не сделал. Постепенно болезнь прогрессировала, ее якорем был Вернан, брата она безумно любит до сих пор. Потом Вернан вырос, женился, у него появился сын ради племянника, которого очень полюбила. Марш терпела ненавистную невестку, которая отобрала у нее любимого брата. А потом появился ты, и меня она возненавидела, вздохнул я. А поскольку Скрибы часто плохо переносит соседство с магами, то эта ненависть только усугублялась, выражаясь в самых диких поступках. Именно так, Гарри, вздохнул Сириус. Когда она натравила собаку на тебя, болезнь уже зашла слишком далеко. Но не это самое главное. Мардж действительно неплохо лечили, лекарства снимали агрессию, и она вряд ли проявила бы инициативу и сбежала бы из клиники сама. Северус обнаружил в ее крови следы подчиняющего зелья очень хитро модифицированного. Не будь он мастером зелий, не обнаружил бы ничего. И еще он говорит, что зелье было сварено не в Англии. Некоторые ингредиенты и манера их закладки. Английские зельевары так не делают. Это американская модификация. Новый Салем? Спросил я, похолодев. Не знаю, ответил Сириус. В конце концов, у Дамблдора и в Америке есть связи. Я вздохнул и рассказал про наблюдение мистера Лапки. Неужели Кингсли начал свою игру, скотина черношпая? Проворчал Сириус. Манеры, брат, одернул его Регулус. Согласен, Кингсли Бруствер, темная лошадка во всех смыслах, но того факта, что Кингсли, черношпая скотина, никакие манеры не отменит, огрызнулся Сириус. Значит так, Гарри, артефакт мы постараемся обезвредить, поставить защитные чары, тоже, будь осторожнее и помни о портключе. Я принес амулеты для твоих родственников, привяжешь их на крови, ты знаешь как. А Мардж? Спросил я. А что, Мардж? Вздохнул Регулус. Сейчас она относительно разумна, как может быть разумна семилетняя девочка. Все остальное она забыла. Возможно, Северус сможет сделать что-то еще, возможно, нет. Во всяком случае, она больше не опасна. Любое неправильно наложенное заклинание или зелье подчинения ее просто убьет. Так что эта бедная женщина выбыла из игры. Я вздохнул. Мой счет к старому кукловоду рос в геометрической прогрессии. Плохо, что я сейчас не смогу оказаться ни на Гримма, ни в Малфой Мэннере. Плохо мне от подлости человеческой. Плохо. Сири почувствовал, что мне плохо, обнял, прижал к себе и прошептал. Не хочешь себе выходной устроить? Завтра попробую забрать тебя на Гримма. Мы все по тебе соскучились. И Римус кое-что интересное обнаружил. Интересно, что ты об этом скажешь. Знает бродяга, как поднять мне настроение. Комментарий к глава сотая, в которой герой выясняет странные обстоятельства бродяга с фрисби. https://totallydoctraining.com/www.santentuplads2017.10/frisbee.jpg. Регулус под оборотным. https://imclauprulaup.produst.im304rubashka.s/короткими рукавами/v/клетку3048478jpg. Гарри и мистер Лапка. https://1bionru85881581855772655577831b5f085c5. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 101, в которой герой отдыхает, узнает о некоторых особенностях домовых эльфов и выдвигает очередную догадку. Сириус и Регулус не подвели, уж не знаю, как им удалось обмануть следящие чары, но артефакт они явно раздолбали. У Петуньи прекратились приступы паники, да и я сам перестал ощущать грызущее беспокойство и странное отчаяние. А еще Сириус действительно забрал меня на Гримма, так сказать, на выходные. Правда, Дурсли пришлось отправить на отдых, а меня они якобы оставили дома, запертого в чулане. Об этом Петунья по секрету сообщила мисс Фик, добавив, что мальчишка стал совершенно невыносим и должен быть наказан, поэтому должен посидеть и подумать над собственным поведением. Мисс Фик сочувственно покивала и скрылась в доме, не сомневаюсь, докладывать доброму дедушке об очередном наказании на мою бедную головушку. Тьфу. Поэтому, когда Дурсли всем семейством погрузились в автомобиль и отбыли, я тихо и незаметно выбрался из дома, оставив в чулане небольшую восковую куколку, на которую предварительно капнул кровью и пробормотал одно заклятие, за которое полагалось года 3 Азкабана, точно не помню, магия крови же. Петунья, кстати, просила меня не пропадать надолго, ибо в начале недели был спланирован большой поход по магазинам, во всех универмагах уже начались предшкольные распродажи. Я обещал, хотя, в принципе, мог закупиться и сам, но Петунье, похоже, был важен процесс. Так что всю субботу и воскресенье я провел на Гримма, более того, Люциус, который явно устал от чрезмерной креативности запертых в Мэннере, как в клетке отпрысков, аппарировал туда же Конни и Драко, так что радость моя не поддавалась описанию. Соскучившиеся малфойёныши тоже были счастливы до безобразия, креатива в нашу компанию добавила малость подросшая Бетти, оказавшаяся на редкость смышленой и достаточно сильной, чтобы периодически устраивать маленькие фейерверки, радуги и водопады в любом месте старого дома. А еще по ее желанию в доме периодически начинали кружить огромные бабочки, раскрываться потрясающей величины и красочности цветы, прыгать совсем крохотные единороги и шипеть на всех маленькие сиреневые змейки. Естественно, все это были иллюзии, созданные детским воображением, которые развеивались одним взмахом палочки, но если их не трогать, то держались они на удивление долго, оживляя стильно мрачноватую обстановку дома. К тому же Бетти приобрела неплохой словарный запас, правда, несколько специфической направленности. Так, она в библиотеке удивила нас тем, что безошибочно вытащила толстый справочник по зельям, распахнула его на нужной странице и стала безошибочно перечислять весь зельеварческий инвентарь и этапы приготовления напитка живой смерти. Так, понятно, куда чаще всего заносила шебутную кроху, и как только в котел не влезла, или это ей Северус на ночь читал вместо сказок. Впрочем, за Бетти неотлучно следила специально приставленная домовушка, ибо в пределах дома шустрое дитя перемещалось беспрепятственно, но только туда, где находились либо Сири, либо Сев. Своих приемных отцов она чувствовала безошибочно, где бы в доме они ни находились. Хорошо хоть, что только в пределах дома. Стихийная детская аппарация, как важно пояснил Кричер и добавил, что маленькая хозяйка мисс Бетти очень сильна, совсем, как ее отцы. Как я понял, у домовых эльфов принято гордиться силой хозяев, а Кричер и прочие блэковские эльфы, после того, как в доме появились Сев и Бетти, и вернулся Сири, просто на несколько ступенек поднялись в неформальной эльфичьей иерархии. Да что там говорить, мне порой казалось, что блэковские эльфы куда большие снобы, чем их хозяева, и еще раз вздохнул по канонной Гермионе. Освобождать существ, которым добровольное служение составляет смысл жизни. Да, по факту они рабы, но отношения, например, блэковских эльфов и их хозяев напоминали мне скорее отношения мамушки и Скарлетт из «Унесенных ветром». Да, по сути, мамушка-рабыня, но такая, у которой при случае хозяева будут по одной половице ходить. В общем, лично я, не идиот, чтобы эльфам свободу предлагать. Впрочем, я спросил Кричера, есть ли среди эльфов такие, кто хочет жить свободно. Мало ли, вдруг я что-то недопонял, как он взвился, и заявил, что не обижается на доброго Гарри Поттера только потому, что понимает, что мне, бедолаге, пришлось расти с маглами. Понимаете, крестник хозяина, упоенно объяснял Кричер, ужасно довольный, что может что-то разъяснить хоть маленькому, но магу, между родом или семьей, и их эльфами существует договор, в котором все четко прописано. Домовики служат хозяевам, хозяева несколько раз в год делятся с ними силой, допуская к источнику рода. То есть всем хорошо, все довольны. Именно поэтому домовики обожают детей, стихийная детская магия от выбросов, это как премия, поглощается ими без остатка, и никаких разрушительных последствий не происходит. Вот оно чё, Михалыч, интересно, а в Хогвартсе, значит, так много эльфов именно из-за сильного источника, поинтересовался я. Хогвартские эльфы, презрительно фыркнул Кричер, по сравнению с эльфами старых семей, это просто отребье. Не спорю, раньше, в прежние времена, домовики были гордостью Хогвартса, но сейчас община вырождается. Я встречался с их главой, Маффином, так вот, он весьма расстроен, говорит, что хогвартский источник испортился. А ты хозяевам об этом говорил? Аж подскочил я на месте. Это наши, эльфийские дела, махнул лапкой Кричер. Хороший эльф не говорит с хозяином об эльфийских делах. Это уж с вами я разболтался, простите, крестник хозяина, но ведь нужно же было все объяснить. Нет-нет, быстро сказал я, это все ужасно интересно. Ты хороший рассказчик, Кричер. Но раз уж ты не хочешь говорить с хозяевами об эльфийских делах, может быть, замолвишь за меня словечко перед Маффином, я через год поступлю в Хогвартс. Возможно, мне удастся выяснить, что происходит с его источником. Наследник Поттер хочет помочь эльфам Хогвартса. Глаза Кричера стали, как у японцев, узревших Годзиллу. Не только, не стал врать я. Мне кажется, что есть общая проблема, которую нужно решить. Она касается и магов, и домовиков». Кричер задумчиво покивал. «Я все понял. Старый Маффин сделает все, о чем попросит наследник Поттер. Даже если я попрошу за кем-нибудь проследить?» Кричер кивнул. «Да, но нельзя просить причинить кому-то вред. Домовики Хогвартса на это не пойдут. Даже в мыслях не было», — заверил его я. «Могу поклясться». Кричер сказал, что маг не может клясться эльфу, это нарушение правил, но что он и так видит, что я говорю правду. Эльфы Хогвартса подчиняются старому Маффину, а старый Маффин будет делать все, о чем попросит наследник Поттер, торжественно заявил Кричер. А то Кричер строго спросит со старого Маффина, а старый Маффин не расскажет об этом директору Дамблдору, спросил я. А он не обязан, ответил Кричер. Директор Дамблдор не привязывал к себе общину домовиков при вступлении в должность. Так что домовики Хогвартса служат только Хогвартсу, и если Гарри Поттер захочет помочь, его не выдаст никто. Ничего себе! И как это Блэки не догадались раньше использовать такой мощный ресурс, как домовики? Ладно, добрый дедушка действительно мог лопухнуться с ритуалом, он, похоже, всерьез считает все эти чистокровные заморочки полной ерундой, но Блэки-то, или это проявление того самого снобизма, есть хозяйские дела, и есть эльфийские, и они не соприкасаются, все может быть, но если Гермиона окажется нормальной девчонкой, от вязки шапочек и организации ГВН, я ее точно отговорю. Что же касается еще больше помолодевшей Вальпурги, то она была в восторге от приемной внучки, предрекая ей блестящее будущее, и в зельеварении, и в магии иллюзий. Старый Сигнус хмыкал и добавлял, что за такую невесту женихи будут стоять в очереди драться на дуэли, но лучше ее с замужеством не неволить, ибо магия иллюзий – штука тонкая и полностью раскрыться в ней может только тот маг, кто не видит барьеров и свободен внутренне. «Бетти якорь не нужен», – вещал Сигнус, – «с ней вообще очень хорошо получилось, магия Блэков ее приняла и усилила, не навесив при этом фамильных проклятий. Именно поэтому малышка становится такой сильной. Не было особых проблем и с бывшей Джинни. Девочка на удивление спокойно восприняла тот факт, что она не Уизли, а случайно оказалась в этой семье в самом раннем возрасте. Впрочем, спокойствие это могло объясняться еще и тем, что она в этот момент пропивала курс зелий от Северуса, которые должны были очистить ее кровь и выправить магию. Северус, когда рассказывал мне о результатах обследования юной Береники Миссы, которую сначала домовики, а затем и все остальные домочадцы стали именовать мисс Синика, просто за голову хватался. Понимаешь, Гарри, она же фактически донором была для своих приемных родителей, Артур, он же как пылесос, Молли была сильна в Хогвартсе, примерно на одном уровне с Белой, если бы потенциал развивала, а как вышла замуж, сразу стала терять в магии. Увы, кажется, у Уизли не только предательство крови в родовых скелетах имеется, но и кое-что похуже. Я слышал, что они родня Дамблдору, предположил я. Может, он на них откаты вешает, может, и так, согласился подошедший Сириус. Но тут явно что-то непонятное. Так вот, старшенькие-то, то есть Билл с Чарли, сразу из семьи слиняли, как могли, думаю я, что они и не Уизли уже. Не зря старый лорд Прюэт в последнее время загадочно так молчит и несчастным не выглядит. На что только не пойдешь, чтобы магию сохранить. Близнецов спасает то, что они, близнецы, в этом случае все нехорошие вещи они делят на двоих и борются с ними тоже вдвоем. Единственный, кто в этой ситуации сильно проигрывает, это Рон. У него мало шансов встретить совершеннолетие магом, если ничего не поменять, то в Хогвартсе он сможет учиться только курса до 3-4, если сов сдать сумеет, уже чудо. А так либо сквибом будет, либо крайне слабым магом. Поверь, я такое различать умею, все эти чистокровные заморочки в нас с Ригом матушка чуть ли не с колыбели вбивала. А бедная Береника служила донором, и для Рончика, и для Артура с Молли. Она, конечно, сильна от природы, такая кровь намешана, это даром не проходит, но и довесков в виде проклятий тоже имеется вполне достаточно, но такой вампиризм искалечил бы ее магическое ядро непоправимо. Но мы вовремя успели, слава Мерлину, с ней все будет в порядке. А где сейчас Джи? Береника, спросил я. Целитель Смитвик сказал, что после курса зелий ей будет полезен средиземноморский климат, обтекаемо ответил Северус. Матушка наняла ей преподавателей. Беллатрикс полностью согласна с тем, что дочери лучше будет где угодно, кроме Хогвартса. Кстати,